Глава 32. Около 8 лет спустя. Варечка. Мелисса расплакалась на вручении. «Ариш, спасибо тебе огромное, ты просто потрясающая. Дочка стала так увлекаться танцами только благодаря тебе. И вот, первая победа». Легкая полуулыбка блуждает на моих губах. С Варечкой, той самой любопытной девчушкой, с которой вместе лежали на сохранении, мы очень сдружились и стали близкими подругами. Несмотря на то, что моя беременность прервалась практически в самом начале, мы всегда могли найти общие темы для разговоров и время на переписки. Часто видеться стали уже после того, как она родила прелестную малышку. Девочку назвали Мелисса. Я обожаю ее, она такая милая, хорошенькая, мягкая и одновременно сильная и волевая. Почти каждый раз, когда я смотрю на нее, думаю о том, что у меня могла быть точно такая же, даже по возрасту. Я бы тоже могла заниматься с ней танцами, учить элементам, связкам, помогать с растяжкой. Думаю об этом, и сердце замирает. Моя доченька, прости, нам не суждено было встретиться с тобой. А может, родился бы сын. Уже много лет прошло, и буря в душе в конце концов улеглась. После страшного предательства с колен я не могла встать еще долго. А равнодушно произносить имя Сафина не выходило у меня, наверное, минимум 3 года. Я была сломлена, повержена. Когда-то казалось, что ребенок испортит мне жизнь. Потом я поняла, что жизнь у меня не стала без Нила. После того, как он ушел, он оставил меня без души. Просто перекорёжил сердце и выбросил на обочину. Сейчас я смотрю на наши закончившиеся отношения с философской точки зрения. Я затащила его в постель. Глупая маленькая девочка, без мозгов. Не думая о последствиях. Забеременела от человека, которого я совсем не знала. Была готова жизнь ради него поменять в корне. А он молодец. Нет, правда. Он даже не сбежал сразу. Играл в благородного рыцаря. Готов был взять на себя ответственность за мою глупость. Даже брак предложил. Но хорошее дело, брак мне назовут. Даже к лучшему, что все так случилось, и мы с ним остались ничем не связанные. А он смог поехать в свои любимые штаты, чтобы встать на ноги, как всегда и мечтал. Мы бы при любом раскладе разошлись. Потому что у него была одна цель в жизни — деньги. А у меня другая — жить. Научиться жить без него и всеми доступными способами заглушить эти горькие, удушающие, сладкие воспоминания. У меня даже получилось. О Ниле Сафине я вспоминаю настолько редко, будто его и вовсе не существовало. А огромная кровоточащая дыра внутри не зияла, заставляя корчиться от боли. Это был хороший урок. Спасибо господину Сафину. Теперь меня мало чем можно ранить. И я. Мелисса большая умничка. Все достижения целиком ее заслуга. И твоя тоже. Немножко. Я отвечаю подруге, отправляю сердечко и блокирую телефон, откладывая его на краешек дивана. «Опять ты с кем-то переписываешься?» Звучит наигранно недовольный голос Кирилла. Я поднимаю глаза. Варечка написала, благодарит. «За то, что ты самый лучший хореограф?» «Да», — отвечаю я и позволяю себе улыбнуться. «С Кириллом мы вместе 1,5 года. Хотя нет, наверное, все же меньше. Мы оба были очень осторожны в начале отношений, долго присматривались, прежде чем перейти на новый этап. У него за плечами неудачная женитьба. Про себя я вообще молчу». Я мужчин стороной обходила вплоть до того, как познакомилась с Кириллом. У нас ровные отношения, и я безумно счастлива этому. Все по плану. Все кристально ясно. Каждый из нас остается собой, ничем не жертвуя ради другого. Никто не вынужден менять интересы и увлечения, стиль жизни или привычки. Мы ценим нашу спокойную реальность. Давно еще обговорили, что оба не стремимся официально регистрировать отношения. Нам не нужны штампы в паспортах, кольца на пальцах, свадебные фотографии, любимый кот и общая жилплощадь. Мы развивались очень медленно, потому что буйство красок и чувств мне уже хватило, выше крыши. Больше не надо, спасибо. Я очень ценю, что Кирилл спокойный, сдержанный, вдумчивый, неревнивый, безумно рассудительный. У нас с ним все разложено по полочкам, каждая встреча оговорена. Без неприятных сюрпризов, без перечеркнутых планов и сломанных вечеров. Мы почти не ругаемся, находим общий язык. С Кириллом хорошо, надежно, безмятежно и легко. Я уверена в нем. Наверное, счастье найти такого человека, когда мы сходимся почти во всем и на жизнь глядим одинаково. Кир так смотрит на меня. В его прозрачно-голубом взгляде я подмечаю задорные искорки. «Ммм, что-то новенькое. Ты вроде говорил, что хотел обсудить что-то важное?» «Да, Арина, но сначала я бы хотел сказать, как горд. Тобой. Твоя школа уже одна из самых популярных в городе. На самом деле у меня уже 2 филиала, но я скромно принимаю комплимент, одобрительно кивая. Спасибо, мне приятно». Напряженно ожидаю, к чему Кирилл ведет. Он откидывается на спинку дивана, запястьем мягко упирается в стол. Немного смущенный от его неожиданных откровений и яркого блеска в глазах, я неуверенно касаюсь шеи. В замешательстве коротко потираю ее и начинаю наматывать на палец выпущенную завитую прядку. Нервозность обрушивается на меня, и непонятно, чем это объяснить. «Арина, я понимаю, что это очень неожиданно», — продолжает Кир и вновь садится прямо, гордо выпрямляя спину. «Он, безусловно, привлекательный мужчина. Состоятельный. Но я всегда ценила не это». «Продолжай», — подбадриваю я. И тут происходит нечто невероятное. Кир лезет во внутренний карман и вынимает темно-синюю бархатную коробочку, раскрывает ее, протягивая через стол. Рука его замирает, а я боюсь опустить глаза и посмотреть, что же там лежит. Заворожённая, я смотрю на Кирилла, и, наконец, взгляд мой сокрушенно падает на металлический обруч. Нет, только не кольцо. Секунда, две, молчание. Атмосфера тяжелеет. Ну зачем же? Зачем сейчас? Нам ведь и так хорошо вдвоем. «Ариш, я знаю, что ты не слишком торопишься замуж. Прекрасно помню о твоих убеждениях, но я каждый раз смотрю на тебя и думаю о том, что именно такую женщину хотел бы видеть рядом с собой и прожить вместе до глубокой старости. С тобой, Ариш. Ты чудесная. Я даже не могу описать, как повезло мне встретить тебя. Ты искренняя, мне хочется защитить тебя от всего, хочется спрятать ото всех. Иногда даже не верится, что ты выбрала меня. Может, для тебя это немного поспешно, но... Я свой выбор сделал, и хочу, чтобы моя женщина была только моей. Выходи за меня». От неожиданности я закусываю нижнюю губу. Слишком поздно приходит осознание, что я слушала Кирилла с выпученными глазами. Стряхиваю из себя наваждение и стараюсь собраться с мыслями. «Зачем жениться? Нам и так неплохо, у обоих плотный график, да и мы же договорились не спешить». «Ты только не молчи, пожалуйста», — взволнованно выпаливает Кир. «Я... прочищаю горло. Я несколько... обескуражена. Милой улыбкой пытаюсь сгладить неловкость». «И...» — слегка подгоняет меня Кир. «Я думала, вновь пытаюсь выдавить из себя хоть что-то». «Я думала, нам обоим не принципиален этот вопрос. Ну, правда, я пытаюсь аккуратненько обойти острые углы. Ты обжегся один раз и вроде не торопился вновь жениться, да и зачем нам это сейчас, Кирюш?» Коробочка захлопывается. Я едва успеваю заметить, как проворно мелькают мужские пальцы. Футляр опускается на стол. «Ты не хочешь», — горько объявляет он. И с легким осуждающим хлопком стучит по бархатной крышечке. «Да нет же, нет, я просто очень растеряна. Ты же ясно дал понять, что сам не хочешь и не готов». «И я не готова, совершенно». «И еще. Давно, в прошлой жизни, собирала себя по осколкам. А фраза «Я не приеду в ЗАГС, Арин» просто меня уничтожила в свое время. Признаюсь, не очень приятно мне сейчас. Я рассчитывал на другую реакцию, но... «Нет, так нет. Я тебя не тороплю», — роняет он рассудительно. «Нет, нет, я не отказываюсь, просто действительно немного ошарашена», — пожимаю плечами. Кирилл пристально на меня смотрит, заглядывая в глаза. «Ладно». Уголки его губ осторожно, медленно ползут вверх. «Пока ты будешь морально готовиться к положительному ответу», он хитро прищуривается и дотягивается до коробочки, вынимая кольцо и мягко пленит мою руку. Пусть оно пока побудет здесь. Кир поднимается и тянется губами к моей ладони. Не сводя с меня интригующего взора, касается ее языком и тут же скользит металлом по пальцу. Надеюсь, мне не придется долго ждать, сокровище мое.